99. Не следует удивляться тому, что мысли, посылаемые порой, не соответствуют личному мышлению и даже находятся в противоречии с ним. Личность земная есть результат прошлого. Мысли мои могут не вмещаться в ее ограниченный круг. И тогда особенно яро надо суметь от нее отойти и встать как бы в стороне. И вести запись, не считаясь тем, нравится ли это малому я, земному, или нет, соответствует ли малости или превосходит ее, и, быть может, намного. Хорошо и полезно отметить эти два различных вида мышления, малое от самости и большое от учителя идущее. И когда противоречия возрастают, какой-то из этих двух видов мышления должен пострадать, и какому-то воле должна отдать предпочтение, и какое-то должно господствовать. Конечно, мысли мои идут вразрез с интересами, желаниями и мыслями ветхого человека в тебе. Он думает лишь о себе и своих личных интересах, но учение дается во имя развития индивидуальности и в ее интересах. Говорю, через страдания приходим к свету. Но кто же хочет страдать добровольно? То есть чье малое «я» принимает страдания охотно? Личное страдание не хочет. Даже Спаситель произнес «доминует меня чаша сия» — это слова личности. Индивидуально же утвердила «впрочем, не так, как я хочу, но как ты, да будет воля твоя». Так конфликт между личностью и индивидуальностью есть неотъемлемая ступень восхождения духа. Борьба неизбежна, и индивидуальность должна победить. В помощь учитель мысли нужные посылает, и мысли эти низшему не принадлежат. Сумейте отделить низшее от высшего и последнему отдать предпочтение. Сумейте мысли запечатлеть независимо от того, что они личности не созвучны, ее покой нарушают и желанием ее не соответствует. Никогда не говорил о слиянии самости с сознанием моим. Высшее соединяется с высшим, а личное и самость остаются внизу, покинутые их обладателем. Тот, кто ставит дело учителя прежде себя, на верном пути и победном. Не будем смущаться двумя видами мышления. Расхождение между ними будет уявляться до тех пор, пока высшее не победит и не подчинит низшее.